По сообщениям Южнокорейского радио МБС, 23 ноября вступило в силу Южнокорейско-японское соглашение об охране военных информаций, к чему подстрекала свора Пакунхи. Возмущенные три оппозиционные партии Южной Кореи заявили, что одобрение этого соглашения на заседании правительства является предательством и изменой. Они раскритиковали нынешнюю власть как власть предателей нации.